Ната Лизаков. Моя по закону мести. Пролог. «Дурочка, куда ж ты лезешь?» — настойчив и взмущенный шепот подруги настиг Дуню. Она торопливо сняла очки и попыталась убрать их в футляр. Пальцы дрожали, а потому получилось не сразу. «Я знаю, куда лезу», — негромко, но твердо возразила Дуня. «Он сожрет тебя за секунду, сломает», — в отчаянии прошептала Анюта. «Ты же нежная фиалка, а он зверь». «И пусть, Анют, у меня нет другого выхода», — сдерживая слезы, выдохнула Дуня, а потом робко уточнила. «Ань, как я выгляжу?» «Для меня непривычно», — хмуро ответила та. «И не факт, что этот», — девушка мотнула головой, указывая в сторону, — «клюнет. Как по мне, так лучше, если он тебя вообще не заметит». «Аня!» — голос сорвался на нервах. «Хорошо, хорошо», — скривилась подруга, а потом ловко дернула за подол платья. Дуни так, чтобы оно подпрыгнуло еще выше. «Ты что? Там и так все напоказ», — возмутилась Дуня, пытаясь вернуть платье на место. «Хочешь, чтобы он тебя заметил? Тогда козыряй ножками. Они у тебя улетные, подруга», — хмыкнула Аня и напоследок обняла Дуню за плечи. «Не пуха. Очень надеюсь, что утром не увижу тебя в криминальных хрониках». «Вот спасибо за поддержку», — хмыкнула Дуся, а ее взгляд уже намертво приклеился к небольшой нише этажом ниже. Там за спинами широкоплечих охранников сидели мужчины, что-то обсуждали, курили, выпивали, но вполне спокойно и не привлекая к себе внимания посетителей клуба. Месяцем ранее. Жуткий человек, страшный. Он вышел из черного автомобиля с полностью тонированными стеклами. Каждый жест, каждое движение выдавали агрессию, указывали на доминирование мужчины везде и всюду. Автомобиль, мрачный и пугающий, как и его хозяин, отсекал молодую девушку от случайных прохожих, словно намекая, что именно здесь находится та черта, которую лучше ей пока не переступать. Еще двое приблизились справа. Девичьи пальцы крепко сжались на ремешке сумочки, выдавая испуг. Она интуитивно шагнула назад, прижалась спиной к стене дома, но продолжала пристально изучать приближающегося человека. Распахнутый пиджак не скрывал широких плеч и спортивно сложенной фигуры. Белоснежную рубашку подчеркивала смуглость кожи. Левом запястье дорогие часы с массивным, стильным, мощным браслетом, как и сам хозяин. Незнакомец кивнул, а ей невольно захотелось поежиться или отвернуться, но девушка, точно пугливый зверек, застыла, не могла даже моргнуть. Цепкие карие глаза неотрывно смотрели на нее, изучали. «Евдокия Короткова», — кто-то заговорил с ней, и она по инерции кивнула. Мужчина, не тот, а другой, задавал вопросы об ее отце, а Дуня чувствовала себя букашкой, которую изучали под микроскопом. Незнакомец с пугающими ледяными глазами так и не произнес ни слова, отвернулся, сел в машину, уехал. В руках у Дуни осталась визитка. «Ирбис Георгий Матвеевич». Просто имя. Никаких пояснений, но даже оно вызывало в девушке волну паники. «Ирбис», она слышала о нем. Но не верила, что этот человек существует на самом деле. Мало ли, болтают люди, придумали страшную сказку и судачат о монстре, которого в природе нет. Однако сейчас, как никогда остро, Дуня убедилась, что слухи об этом жестоком и жутком воротиле правдивы, и поняла, почему его так боятся. Ирбис всегда идет до конца, берет все, что считает своим, сметая с пути любые преграды, а не обходя их. По иронии судьбы, Дуня оказалась на его пути и в жутких глазах прочла то, о чем страшно говорить вслух. Этот человек уничтожит ее, не колеблясь, устранит, если сочтет помехой.